Глава 23. В тот день Кравицкий, доставив нас с Никой в роддом, умчался на совещание к главврачу и больше в отделении не появлялся. Вечером я поймала себя на мысли, что жду его звонка или сообщения, но он никак не дал о себе знать. Понимаю, что ни о чем таком мы и не успели договориться, однако спать я ушла немного расстроенной. Похоже, Женя была права, и в глубине души я уже сделала свой выбор, оставалось признаться в этом не только себе, но и Кравицкому. На следующий день Ника наконец пошла в универ, ну а меня ждали сутки дежурства. «Привет!» — я была несказанно рада увидеть Женю спустя 4 дня разлуки. «Привет!» Ее глаза сегодня как-то странно блестели, и во всех ее движениях проскальзывало волнение. «Как жизнь? Еще не определилась со своим новым вектором?» «Еще не успела, но близка к этому», — усмехнулась я. «Чем ты вчера была так занята, что ни разочек мне не позвонила?» Женька повернулась ко мне, сияя глазами, и закусила губу. «Что?» — озадачилась я. «Что за секреты? Колись!» «Ох, Кристиночка!» — вздохнула она, пряча лицо в ладони. «Ты не поверишь и, надеюсь, не осудишь». «Да что такое?» — я, заинтригованная, подошла к ней ближе. «Жень!» Подруга убрала руки от лица и прошептала. «Мы с Витей удочеряем Катюшу». «Какую Катюшу?» — не сразу поняла я. «Ну, ту девочку, мама которой умерла у вас на операции». Женя смотрела на меня во все глаза. «О, боже!» — воскликнула я, пораженная. «Ты серьезно? Ты это сейчас серьезно?» «Да». Женя робко улыбнулась. «Очень даже серьезно. Мы вчера с Витей как раз в опеку ходили, документы начали оформлять». «Мамочки, это невероятно!» Я тоже улыбалась, не в силах еще это осознать. «Но как? Как вы на это решились? Почему мне ничего не сказала?» «Прости». Женя молитвенно сложила ладони. «Я собиралась, но тут на тебя навалились твои проблемы, беременность, передряга с Никой, и я просто не хотела сваливать на тебя еще и свои». «Вот же партизанка!» Пожурила я ее и обняла. «Ты же знаешь, что для тебя я всегда найду время». «Знаю, и все же». Она крепко обняла меня в ответ. «Итак, рассказывай», — попросила ее я, усаживаясь на наш диванчик. «Ну, я ведь как увидела эту малышку, больше не могла выбросить ее из головы. Ходила к ней каждый день. Сердце прямо разрывалось, глядя на нее. От мысли, что ее заберут в детдом, спать не могла. А потом Наташа разрешила взять ее на ручки, и я... все, пропала. Это будто мое, прямо мое, понимаешь?» Женя прижала ладони к пылающим щекам. «А тут еще время стало поджимать. Вите я с первого дня о ней рассказывала, он знал, что с ней случилось, поэтому, когда я поделилась с ним своими чувствами, он понял меня, представляешь, и согласился удочерить ее. Тогда я сразу поговорила с Наташей, она объяснила, как все это делается, и вот мы быстро собрали все справки, документы и вчера ходили в органы опеки. И нам сказали, что у нас все шансы ее удочерить, что суд с большой вероятностью вынесет положительное решение. Правда, еще подождать придется, пока весь этот процесс запустится, и еще посетить школу приемных родителей, но это такие мелочи. Я до сих пор не могу поверить, что Катюша будет с нами». «Я тоже», — призналась я, — «но так рада за вас». «То есть ты не осуждаешь меня?» «За что?» — искренне удивилась я. «Это ведь так здорово! Я сама все время переживала за эту малышку, а теперь у нее будет такая замечательная мама. И папа, конечно же, тоже замечательный». «Я надеюсь, у нас с Витей получится быть ей хорошими родителями». В глазах Жени заблестели слезы. «Даже не сомневаюсь». Я снова порывисто обняла ее. «Сходишь сейчас со мной ее проведать?» «Конечно, спрашиваешь. Только переоденусь». Я тут же подхватилась с места. Наташа, зав. Отделением педиатрии, встретила новость Жени, что у нее все получилось с опекой так же радостно, как и я. И также обняла ее, поздравляя. «Можно мне увидеть ее?» спросила Женя. И Наташа без слов повела ее к боксам с новорожденными. «Как она выросла!» — восхитилась я, увидев малышку. «Да, уже почти 1,7 кило», — сказала Наташа. «Уже сама дышит, рефлексы хорошие, кушает». Женя осторожно взяла ее на ручки, и девочка закряхтела, но не заплакала. «Значит, Катя?» Я, как и все, смотрела на нее с умилением. «Да, я сразу поняла, что она Катюша». Женя улыбалась так счастливо, что у меня самой наворачивались слезы на глаза. «Скажи, что ей подходит». «Очень подходит». Засмеялась я и осторожно коснулась маленьких пальчиков. «Привет, Катюша». Наташа разрешила Жене немного самой покормить девочку смесью, после чего мы поспешили вернуться в свое отделение. «Скажи, она чудо!» Не переставала восхищаться Женя. «Самое настоящее», — улыбалась я, приобнимая подругу. Я уже жду не дождусь, когда ее можно будет забрать. Но пока оформим все документы, вынесут окончательное решение, пройдет еще недели 3, а то и 4. Да и Наташа говорит, что лучше подержать ее еще немного под присмотром врачей. «То есть ты у нас уйдешь в декретный?» — спросила я. «Наверное, да». Женя вздохнула и улыбнулась. «Хотя бы на первое время. Но скоро Витина мама к нам приедет, она охотно согласилась нам помогать. И Витя хочет отпуск взять. В общем, посмотрим. Я пока не хочу ничего загадывать». «Вот будет забавно, если и ты, и я уйдем в декретный», — хмыкнула я. «Что они тут без нас делать будут?» «Так-так». Женя остановилась и посмотрела на меня с веселым прищуром. «Значит, все-таки собираешься в декретный?» «Еще не знаю», — быстро ответила я, понизив голос. «Мы этот вопрос кое с кем еще не обсуждали». «Кристина Станиславовна!» Остановил меня голос Кравицкого, и сердце радостно подскочило к самому горлу. «Да, Роман Валерьевич!» Я, пытаясь скрыть эмоции, повернулась к нему. «Вы сейчас на обход?» спросил тот, тоже сохраняя невозмутимый вид. «Да, как раз собиралась». «Тогда, как закончите, зайдите ко мне». «Хорошо, Роман Валерьевич». Он направился в свой кабинет, а Женька пихнула меня локтем в бок и хихикнула. «Вот как раз и обсудите, твой декретный». И все-таки я волновалась, спустя час заходя в кабинет Кравицкого. Я освободилась, не зная, что еще сказать, сообщила ему и остановилась у порога. Кравицкий поднялся из-за стола и стремительно подошел ко мне, точнее, к двери за моей спиной, и закрыл ее на ключ. «Что?» — начала была я удивленно, но он также стремительно притянул меня к себе и поцеловал. Я медлила всего мгновение, но после, почти с сумасшедшим отчаянием, отдалась во власть этих губ, целовала в ответ и ощущала лишь щемящую радость, от которой кружилась голова и внутри все словно оживало после долгой спячки. «Ты подумала?» — спросил Кравицкий между поцелуями. «Скажи, что подумала, пожалуйста. Мне так нужно знать ответ, иначе я свихнусь. 3 дня — это много или мало? По-моему, бесконечность. Но если еще нужно время, то я подожду. Просто сейчас нацелуюсь с тобой и снова буду ждать». «Я подумала», — выдохнула я, и прежде чем продолжить, снова приникла к его губам. «Почему так трудно от них оторваться?» «И?» Он взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. «Что ты решила?» «Решила, что нам, наверное, стоит попробовать начать все сначала». Ну, вот и призналась, наконец. И ему, и себе. «Я бы хотела этого». «Правда?» Его губ коснулась робкая улыбка. «Правда», — шепнула я. «Ура!» Так же шепнул Кравицкий, подхватил меня на руки и стал кружить вокруг себя. «Боже, что ты делаешь?» Я вскрикнула и засмеялась, прижавшись к нему крепче. «Сейчас уронишь!» «Никогда в жизни!» И он вместе со мной приземлился на диван и усадил к себе на колени. «С ума сошел! Сколько тебе лет?» Я, хохоча, пыталась выкрутиться из его объятий, но он меня не отпускал. «Ведешь себя как мальчишка!» «Почему бы и нет? Когда-то я носил тебя на руках и хочу это делать снова!» Кравицкий тоже смеялся. «Мы сейчас были похожи на двух охмелевших подростков». За дверью кто-то прошел, и я приложила палец к губам. «Тише, нас могут услышать. Сегодня опять, кстати, Мила дежурит, а у нее уши как локаторы». «Пусть слушает», — хмыкнул Кравицкий. «Нам разве теперь нужно что-то скрывать?» «А ты хочешь вот так прямо выйти и всем объявить, что мы теперь вместе?» — возразила я. «Почему бы и нет?» «А я предпочитаю давать информацию дозированно». Я улыбнулась и провела рукой по его волосам. «Ладно, дозировано, так дозировано». Легко согласился Кравицкий и посмотрел на меня уже серьезно. «А что ты решила насчет ребенка? «А ты?» — я убрала улыбку с лица. «Я бы хотел его», — он сглотнул. «Но последнее слово за тобой». «Хочешь, я тебе кое в чем признаюсь?» — тихо спросила я. Кравицкий кивнул. «Тогда, когда мы поссорились и ты уехал, я стала водить пальцем по его плечу. Я узнала, что беременна». «Что?» Его глаза распахнулись в удивлении. «И ты мне не сказала об этом?» Я покачала головой. «Не успела. У меня случился выкидыш». «Кристина». Он прижал меня к себе крепче. «Тебе надо было мне сказать. Как ты это одна пережила?» «Пережила как-то». Я подавила вздох. «А у тебя уже тогда жизнь била ключом. Мне показывали фото. И я уже не видела смысла тебе говорить об этом. Решила, что не судьба». «Мне жаль», — сдавленно проговорил Кравицкий. «Очень жаль, что у нас тогда все так вышло». «Мне тоже». Эхом отозвалась я. «А этот ребенок, вдруг он наш второй шанс?» «Значит, рожаем?» Он уткнулся носом мне в макушку. «Рожаем», — шепнула я. «Только столько всего нужно решить. И с декретным, и как Соньке сказать, а твои родители?» — встрепенулась я. «Что они скажут? Как отреагирует твой отец? Он ведь на порог меня не пустит». «Мне все равно, как он отреагирует». Роман погладил меня по щеке. «Пусть даже разговаривать со мной перестанет. Это моя жизнь, мой выбор. А ты — моя женщина. И я не дам тебя в обиду, слышишь? А остальное — решим. И с Соней тоже. Я сделаю все, чтобы стать для нее другом. Обещаю». «Спасибо». Я улыбнулась, а он снова меня поцеловал. «Какие планы на вечер?» — спросил меня потом. «Дежурить», — усмехнулась я. «И ночью тоже». «О, нет!» — простонал Кравицкий и тоже удрученно усмехнулся. «Да что ж такое-то? Я уже понадеялся. Может, остаться с тобой?» «Это, конечно, очень соблазнительно, но, думаю, не стоит. Мы же договорились, что будем выдавать информацию дозированно», — напомнила я. «Тогда завтра?» «Тогда завтра». Я чмокнула его в щеку. «И мне, наверное, надо идти работать. Что-то наш разговор затянулся, тебе не кажется?» «Не кажется. Но так уж и быть, иди, отпускаю тебя». Он разжал было объятия, но потом снова стиснул меня в них. «Только один поцелуй на прощание». Спустя несколько минут я, наконец, получила свободу и постаралась привести себя в порядок. «Я не очень растрёпана?» — спросила я Романа, приглаживая волосы. «А щеки не очень горят?» «Ты прекрасна», — улыбнулся он. «Боюсь, у меня все на лице написано», — посетовала я в шутку. «Я выйду, и все сразу поймут, чем мы тут занимались». «Пусть завидуют». «Ладно, все, пошла». Я еще раз отряхнула халат, проверила все пуговки и направилась к двери. Но только открыла замок и взялась за ее ручку, как она сама открылась. На пороге стоял Максим. «Максим? Кристина?» Он тоже растерялся, увидев меня, правда, быстро взял себя в руки. «Привет, здравствуйте, Роман Валерьевич». «Здравствуйте». Кравицкий тоже поднялся и теперь стоял за мной. «Не ожидал вас увидеть сегодня. У вас вроде отгулы до завтра». «Да, верно, но я принес заявление на увольнение». «Ты увольняешься?» — вырвалось у меня. «Но почему?» Кравицкий нахмурился. «Мне бы тоже хотелось это понять». «Я непременно все объясню», — вздохнул Максим. «Кристина, ты тоже можешь остаться послушать, если никуда не торопишься. Думаю, ты тоже имеешь право это знать». Я недоуменно переглянулась с Романом, и он едва уловимо кивнул мне, соглашаясь с Максимом. «Хорошо, я задержусь», — сказала я, возвращаясь на диван. Максима же Кравицкий пригласил сесть рядом с рабочим столом, а сам занял свое кресло напротив. «Слушаю вас внимательно». «Дело в моей жене», — огорошил нас Максим. При этом заявлении мне едва удалось сохранить лицо. «Я не знал, что вы женаты», — сказал Роман, тоже явно удивленный таким поворотом. «Да, я никому не говорил об этом. У меня даже печати в новом паспорте нет о браке». Максим заметно нервничал и старался не смотреть в мою сторону. «Просто мы были в процессе развода, и... В общем, она уже давно была больна, по линии неврологии. Не буду вдаваться в подробности. Долго скрывала это от меня, даже развод сама попросила. Придумала там всякие причины. Не хотела мне быть обузой». Он печально усмехнулся. «А я как сапожник без сапог. Психолог называется. Повелся на это, даже был зол на нее, согласился на развод. Она несколько недель назад в кому впала, и мне еще и не сразу сообщили об этом ее родственники». Максим потер переносицу. «Прогнозы были неутешительными. Я и отгулы взял, чтобы побыть с ней рядом. Но тут случилось чудо, и она очнулась. Пока врачи тоже опасаются давать прогнозы, но все же шанс есть. И я решил, что должен быть рядом с ней, помочь ей выкарабкаться из этого всего. Не могу ее бросить, понимаете? Но и с работой, увы, не смогу совмещать уход за ней. Нам, к тому же, посоветовали хорошего врача в Москве, так что я хотел бы перевести ее туда. Я не знаю, сколько на все это потребуется времени, месяц, два, может, больше. Отпуск на такой срок брать я не могу, так что выход один — увольнение». В кабинете повисло гнетущее молчание. Я переваривала услышанное. Это был слишком неожиданный поворот. Правда, теперь становилось понятным, почему у нас с Максимом так и не состоялся тот поцелуй. Похоже, он не переставал любить свою жену. Но сейчас я даже была рада, что между нами так ничего и не случилось. «Максим, я сочувствую вашей непростой ситуации», — наконец заговорил Кравицкий. «И мне очень жаль терять такого хорошего специалиста в своем отделении. Тем более на эту должность всегда нелегко найти человека. Но я и не могу не пойти вам навстречу, чисто по-человечески. Однако, может, все же возьмете для начала отпуск? Вдруг получится вернуться к нам через месяц? Или хотя бы к Новому году? Мне правда не хочется вас отпускать». «Я даже не знаю», — вздохнул Максим, заколебавшись. «Возьмите отпуск», — повторил Роман. «А если по истечении него вы поймете, что не справляетесь, что вам нужно больше времени, я отпущу вас, обещаю». «Действительно, Максим, не руби с плеча», — решила и я вставить свое слово. «Ладно, Наконец сдался он и даже чуть улыбнулся. «Давайте попробуем так». «Договорились». Кравицкий протянул ему руку, и Максим пожал ее в ответ. «Спасибо, Роман Валерьевич. Скорейшего выздоровления вашей жене». Максим, благодарно кивнув, направился к двери. Я тоже последовала за ним. «Кристина», — сказал он, когда мы остались одни в коридоре, «я хочу поблагодарить тебя за все те вечера, которые мы провели вместе, и попросить прощения, что обманывал тебя. Но я тогда и правда думал, что был свободен и старался забыть о жене, оставить ее в прошлом». «Но в глубине души ты любил ее», — улыбнулась я. «Наверное», — Максим посмотрел на меня виновато. «Прости, ты действительно мне очень нравилась, меня влекло к тебе, и, возможно...» «Не надо». Я остановила его, положив руку на плечо. «Я все понимаю, и нисколько на тебя не обижена. К тому же, я, пожалуй, тоже не совсем была честна с тобой в своих чувствах. Тоже надеялась с помощью тебя оставить кое-кого в прошлом». «Но тоже не получилось», — Максим усмехнулся. Я отрицательно покачала головой. «И об этом я тоже догадывался», — признался он, продолжая улыбаться. «И даже знаю, кто это». Максим взглядом показал на дверь кабинета Кравицкого, и я, улыбнувшись, вынуждена была кивнуть. «Теперь у вас все хорошо, я прав?» «Я очень на это надеюсь», — сказала я. «Я рад за тебя, искренне». «Спасибо. Я тоже желаю тебе справиться со всеми трудностями и стать счастливым». «Спасибо». Максим улыбнулся и распахнул передо мной объятия. «Надеюсь, ты вернешься к нам. Мы обнялись. Все тебя будут ждать». «Тогда не прощаюсь, а просто говорю «до свидания».» Максим поднял руку в прощальном жесте и зашагал к лифту. За моей спиной открылась дверь кабинета Кравицкого, и он сам появился на пороге. «Попрощались?» — спросил он с едва уловимыми нотками ревности. «Да», — улыбнулась я. «И Максим пожелал нам с тобой счастья». Роман одобрительно кивнул. «А он все-таки неплохой мужик». Потом посмотрел на меня. «Кстати, ты делала уже УЗИ?» «Нет», — несколько растерянно ответила я. «Непорядок», — прицокнул Рома языком и взял меня под локоть. «Пошли, сделаем». И мы, под любопытствующие взгляды персонала, проследовали в смотровую. «Еще срок, наверное, маленький», — сказала я, ложась на кушетку. «Недель 6 должен быть». «Сейчас посмотрим». Кравицкий усмехнулся и включил аппарат. «Волнуешься?» «Кажется, да», — призналась я. «Я тоже, если честно». Я даже перестала дышать, пока он вглядывался в изображение на экране. «Ну что там?» — не выдержала все-таки я. «Все хорошо», — Рома улыбнулся. «Хочешь посмотреть?» Я просто кивнула, и тогда он развернул ко мне экран. Мое сердце забилось чаще. «Такой маленький», — прошептала я, умиляясь так, словно никогда не видела зародышей на таком сроке. «Зато наш», — я услышала в его голосе гордость. «Или наша», — добавила я. «Это не имеет никакого значения. Мне все равно, кто это, мальчик или девочка», — сказал Рома. «И мне тоже». «Кристина Станиславовна!» В дверь заглянула медсестра, и Кравицкий тут же протянул мне салфетку. «Ой, извините». «Ничего», — я стала спешно вытирать гель. «Что случилось?» «К нам привезли пациентку с угрозой, а Евгения Александровна сейчас на плановой операции. Возьмете?» «Конечно, возьму. О чем разговор? Передай, что я уже иду». Медсестра кивнула и исчезла. «Ну вот». Кравицкий с улыбкой посмотрел на меня. «Долг зовет. «Такова наша работа». Я усмехнулась и быстро его поцеловала. «И мы сами ее выбрали». «И дай нам судьба другой шанс, уверена, каждый из нас выбрал бы ее снова. Разве может быть иначе?»